Глава 18. Васко. Как сказал когда-то величайший химьярский философ Рахимья, «Червивая гниль – величайший враг человека, а величайший враг червивой гнили – огонь». После предупреждения Иона о червивой гнили, поджидающей впереди, мы приняли все возможные меры предосторожности. Каждой ночью мы окапывали лагерь траншеи, наполняли ее дровами и листьями и поджигали. Пока в этой стене огня нет прогалов, сквозь нее не проникнуть ни одному червю. Но всегда оставался шанс, что хоть где-то пламя на кратчайший миг угаснет и позволит просочиться пусть даже одному червяку. Поэтому в качестве второй меры предосторожности мы держали по всему лагерю зажженные жаровни и факелы. Караульные теперь не спускали пристальных взглядов с земли. Стоит одному червю заразить одного человека, и все погибнут. Так что мы старались ничего не упустить. Разумеется, мы говорили о возвращении, но мертвый лес настолько велик, что мы сможем уклониться от выбранного Ионом прямого пути. Пойдем лесом западнее. Неизвестно, насколько распространено заражение, но если избегать больших деревень, городов и замков, благополучно дойдем. Кроме того, вернуться назад означало бы оставить открытой дверь для Кардама Крума. Позволить Рубади-варвару, который разграбил и поработил Пендурум, сделать то же с Симпурисом, было просто немыслимо. Хватит и одной напасти. Как-то ночью к нашей стене огня прискакал направляющийся на юг всадник. Он кричал, чтобы мы его пропустили. Но червивая гниль бывает двух видов — быстрая и медленная. Пораженным быстрой заразой оставалось всего несколько секунд жизни. Я никогда не был тому свидетелем, но бесчисленные записи говорят об одном — живот или грудь человека разрывает изнутри, и оттуда выползают сотни червей. Каждый ищет новую жертву. Медленная червивая гниль менее драматична, но гораздо страшнее. Человек может даже не знать, что укушен. Пока не зачахнет и не умрет, на протяжении нескольких недель он испускает червей из ушей, рта, носа и заднего прохода. Черви заражают других людей, а те заражают новых, и таким образом вымирают целые страны. Латиане верят, что от всякой болезни на этой земле у лат есть лекарство. Поэтому их целители так охотно изготавливают из растений зелья и являются лучшими лекарями. Но от червивой гнили снадобья не существует. Ни от медленной, ни от быстрой, потому что червивая гниль не с этой земли. Мы подстрелили того всадника зажженной стрелой. Его тело сгорело вместе с червями, которых он, возможно, нес. Спустя несколько дней мы пришли к реке. Перейти ее можно было по четырем мостам, но три рухнули, и остался только один. На нашем берегу возле самого моста раскинулась деревенька с деревянными домами. Внутри них наши разведчики не входили, но доложили, что с виду все хорошо. Днем мужчины ловят рыбу или рубят дрова в лесу, а вечерами над крышами поднимается дым очагов. На цветущих лужайках играют дети. Женщины собирают цветы и вплетают волосы. Никаких признаков червивой гнили. Но тут никогда нельзя быть уверенным. Если хоть один из них заражен медленными червями, они все умрут дней за 10. Ну а если хоть один червяк передастся кому-то из нашей армии, то и мы к ним присоединимся. «Ты не смеешь так говорить», — возмутился Диметрий, когда мы обсуждали сложившееся положение на совете командиров. «Они верные крестейцы, подлинные тессиане». Я дал ему знак понизить голос. «В конце концов, стены у командного шатра тонкие. Времена червивой гнили не подходят для милосердия». — сказал я. — Какая червивая гниль! — усмехнулся Диметрий. — У нас есть только слово одного из твоих людей. Иэн не стал бы лгать. — Я не отдам приказ убивать своих соплеменников по слову чужака. — Разумеется, не отдаст. Но надо перейти мост, а я не могу позволить этот переход, когда поблизости столько, возможно, зараженных селян. Чернобрюхий Бал побарабанил пальцами по столу. «Можем приказать деревенским уйти. Подожжем деревню, а после пройдем». «Жечь дома посреди зимы? Это все равно, что всех убить!» Деметрий с горечью и отвращением взглянул на Бала. Каждый мускул его мальчишеского лица напрягся. Тоненькие усы подергивались. Бал ответил ему равнодушным взглядом. Деметрий вздохнул, смиряясь. «Хорошо, мы прикажем ему идти, а потом все сожжем. Крестейцы стойкий народ, они найдут способ выжить. Но сначала я должен получить подтверждение, что зараза вообще существует». «С червивой гнилью так не получится», — сказал я. «Тот миг, когда ты получишь подтверждение, может стать последним в твоей жизни. Мы заботимся о безопасности, Деметрий, потому что это разумно. Наша миссия гораздо важнее жителей одной маленькой речной деревушки. Ты рискнешь безопасностью всей империи только для того, чтобы избавить их от страданий». «Что же это за империя, если она не заботится о безопасности своего народа?» Деметрий в явном отвращении покачал головой. «Я и сам задавался этим вопросом. Когда Антонио доложил мне, что при потасовке с Михеем имперская стража явилась на постоялый двор всего через несколько минут, меня это не удивило. Сам Гиперион — настоящая империя. Там царил священный порядок. Но за его стенами ни о какой империи речи нет. После вторжения шаха Джаляля 16 лет назад от Цесара остались одни развалины. Пендурум захвачен рубадийским каганом. Никсос рано или поздно падет и окажется во власти Хайрада Рыжебородова. Симпурис уже в определенной степени под властью моей великодушной компании. Тогда что осталось от священной империи Крестес? Только я мог ее спасти. Но для этого сначала я должен ее убить. А потом она возродится». «Много лучше и гораздо более сильный». «Я должен получить подтверждение», — повторил Деметрий. «Если не получу, то не стану этого делать». Этого я и боялся. Мелкий лорд кичится своей важностью. Он командовал силами, которые были мне нужны, чтобы пробудить в древопоклоннике Круме страх перед Архангелом. Я не мог допустить ухода Деметрия. «Хорошо. Мы пошлем разведчиков в крупные деревни и крепости». Я поднялся и накинул связанный для меня алии шарф. Он был сине-золотых симпурийских цветов. «Выбирай их тщательно, Деметрий. Им не будет позволено войти обратно сквозь стену огня». На другой день разведчики вернулись. Они докладывали, стоя по ту сторону горящего рва. Деревни Килна, Ясос, Лидос и прибрежные города-цитадели Кикадос, Пирго и Тевкара опустели, и разведчики не рискнули туда зайти. Глядя на эти города и селения, они не заметили ни души в полях, ни мерцающего в ночи огня. Вороны-падальщики заполнили небеса и клевали оставленные гнить трупы. Также разведчики встретили людей, бежавших на юг, и поэтому мы отправили всадников предупредить замки и деревни южнее Мертвого леса, чтобы убивали и сжигали всех, похожих на северян. Осталось надеяться, что они не поступят так с гонцами, хотя я на их месте так и сделал бы. Лагерь был охвачен ужасом. Люди видели червей там, где были лишь тени. Один солдат принял за червей пальцы товарища по шатру и отрубил их. Некоторые обвинили больных лихорадкой или более легкими недугами в том, что в них медленные черви, и потребовалось много успокоительных заверений, чтобы усмирить людей. Судя по описанному разведчиками запустению, я решил, что речь скорее о заражении мертвого леса быстрыми червями, чем медленными. Относительно хорошая весть. Быстрые черви крупнее, примерно с маленькую змею, значит, их проще обнаружить и уничтожить. Они распространялись по селам и городам с огромной скоростью. Зараженные погибали быстро, а сами черви могли прожить без носителя всего несколько часов. но я не мог полагаться на эту утешительную теорию. Мы велели жителям деревни у моста отойти на несколько миль. Они возмущались, топали ногами, отказывались, и поэтому я приказал солдатам компании дать один залп в воздух. Когда это не помогло, спросил у Деметрия позволения стрелять ниже. Он с рычанием вышагивал взад-вперед под сенью древних дубов у края леса рядом с деревней. «Они отказываются подчиниться императорской армии», — сказал я. «Мы несем штандарт самого императора Иосиаса. Их отказ — это измена. Если оставлять свои дома на сожжение — это измена. Может, мир сошел с ума?» Я презрительно усмехнулся. «Позволь поделиться мудростью, Деметрий. Империя существует лишь там, где исполняются приказы. Они исполняются лишь там, где есть страх. А если ты не способен вынести капли крови сейчас, что будет дальше? Что будет, когда придется убить тысячи рубади, чтобы отвести империю от края пропасти? «Если так необходимо, тогда пусть это сделают мои солдаты», — сказал он. «Мы здесь не собираемся устанавливать порядки твоей компании. Никогда не забывай об этом, саргосец». «Пускай верит во что желает, но он лишь фигура в моей партии на игорной доске». Деметрий приказал дать по собравшейся толпе один залп. Пуля попала в грудь, укутанной в шаль женщине средних лет, отчего толпа еще сильнее разъярилась. Крестьяне бросились на имперских солдат с косами и топорами, и тогда был отдан приказ открыть огонь на поражение. Это помогло. Четверо деревенских пало, еще несколько были ранены, но толпа рассеялась. Спустя несколько часов крестьяне ушли в лес, а мы подожгли дома. Когда огонь угас и дым рассеялся, мы прошли по руинам деревни и пересекли мост, хотя чувствовали себя неспокойно. Можно подцепить червивую гниль, даже приняв все возможные меры предосторожности. Медленные черви мелкие, как личинки, но, хотя и зовутся медленными, движутся очень быстро. Во время похода мы наиболее уязвимы, поэтому приходилось быть бдительными. Но ничего страшного не случилось. Мы шли еще несколько дней, пока вдали на горизонте не появилась величественная гора Дамав, возвышавшаяся над миром красный гигант. Вид ее ледяной вершины для крестейцев священен, и они день и ночь распевали религиозные гимны. Лесистые равнины сменились болотами. Путь усеивали невысокие холмы. Безопасная для похода дорога сузилась, и пришлось отклониться от прямого пути. Мы приблизились к первому замку северной части Мертвого леса, чей единственный шпиль возвышался над болотистой местностью. Красный камень строений, очевидно привезенный с горы Дамав, выглядел неуместно на фоне приглушенной болотной зелени и иссохшей белизны неба. Замок окружала стена огня выше нашей. Мы разбили лагерь немного южнее. Я послал разведчиков просить аудиенции у Палоса, здешнего лорда. Но разведчики не вернулись. И я выслал других узнать, что случилось. Эти вернулись с ожидаемой вестью. Наши люди были застрелены и сожжены. Тогда мы послали разведчиков проложить путь восточнее, в обход замка. Но там оказалось чересчур заболочено. Наши бомбарды и повозки, груженные порохом, застрянут в трясине. Еще дальше, к востоку, стоял другой замок, тоже собственность лорда Палоса, точно так же окруженный стеной огня, то есть нам придется не лучше. Если же повернуть на запад, мы придем к озеру, а у нас не было кораблей, чтобы его пересечь. Похоже, мы снова столкнулись с непреодолимым препятствием. Но в отличие от ситуации с деревней у моста, это мы теперь оказались под подозрением. Я велел лучникам пустить в замок залп стрел. Каждая несла листок бумаги с приказанием лорду Палосу погасить огненную стену и дать нам пройти. Это не помогло. Мы собрались на совет в командном шатре, чтобы обсудить проблему. несколько выстрелов из бомбарды были бы для него посланием посильнее», — сказал Бал, как всегда измазанный сажей. «Разве мы воюем с имперскими лордами?» Гневный взгляд Деметрия мог бы погасить солнце. «Лорд Палас действует так, как лучше для него, как и мы». «Но не так, как лучше для Империи». Я чихнул. Кажется, подхватил простуду на этих мушиных болотах. «Чем дольше мы остаемся в таком холодном и сыром месте, тем больше пороха портится, и мы можем остаться беззубыми против Крума. Палас видит нас с высоты башни, знает, кто мы и куда мы идем. Просто он боится, что мы принесем червей. Но, как нам известно, никакие предосторожности в мире не способны смягчить этот страх». Я плотнее укутался в шарф, а потом отмахнулся от жужжащих у носа мух. «Боюсь, что Бал прав. Да, червивая гниль страшна, значит, нужно предъявить Палосу нечто более страшное. Полное уничтожение от наших рук». Я знал, что прав. Знал, что это единственный путь. Он всю дорогу глотает горькие пилюли, но это самое горькое. Деметрий Палас — лорды, боготворящие земли предков, которыми их семьи владеют десятилетиями, веками. Да кто их знает, как долго? Подобное нападение оскорбляет весь их образ жизни. «Я этого не позволю», — сказал Деметрий. «Мы пройдем по заболоченным землям». «Тогда мы проиграем Круму», — ответил я. «Половина нашего обоза останется на дне болота». «Мы не будем атаковать лорда Палоса. Он друг нашей семьи. Более того, он настоящий тессианин и верный крестеец. Я этого не позволю, и точка». Я поднялся. «Насколько я помню, все бомбарды принадлежат компании. Я сам прикажу им стрелять». Теперь встал и Деметрий. «Нас в три раза больше. Если вы будете стрелять в крестейского лорда, мне придется стрелять в вас, чтобы защитить его». «Так попробуй», — я улыбнулся. «Ты правда думаешь победить меня численным преимуществом? Мы, люди, сражались с войском и флотом Шаха Бабура и победили. Пусть нас мало, но свое дело мы знаем». Разумеется, я блефовал. Я не мог допустить, чтобы все закончилось нашим самоуничтожением. Но я должен был смотреть в глаза Деметрия, пока тот не дрогнет первым. «Бал», — сказал я, — «готовь бомбарды». «Есть, капитан». Бал ушел исполнять приказ. Лицо Деметрия побагровело. Он готов был вот-вот взорваться. «Ты действительно собираешься это сделать?» «В отличие от тебя, я знаю, чего от меня хочет Архангел. Меня согревает огонь веры. По приказу Архангела наш апостол Бен собственноручно убил младенца, лежащего в колыбели. Иногда приходится убивать собственных детей, Деметрий. Ты еще молод, но тебе предстоит сражаться за наше дело, так усвой же этот урок». За матерчатыми стенами шатра завывал неуемный ветер. Пламя над жаровней дрожало, отчего суровая тень Деметрия колыхалась. «Всему есть предел», — сказал он. «Мы не станем стрелять в своих». «Вступив в бой со мной, ты и будешь стрелять в своих». «Да, я саргосец из компании Восточных островов. Но твой сеньор принял меня в семью. Вы, симпурийцы, гордитесь своим происхождением, но лорд Роун соизволил сделать меня мужем своей внучки». «Знаешь, почему?» Деметрий молчал. «Потому что я тот, кто карабкался на эту гору с самого дна. И я знаю, что делаю. Сейчас мы с тобой встретились недалеко от вершины, но ответь себе честно, ты когда-нибудь взбирался наверх? Или просто был рожден в нынешнем положении?» Он так ничего и не говорил. «Мы с тобой можем оба погибнуть здесь, на середине подъема. Или вместе взойдем на вершину». Я протянул ему руку. Деметрий посмотрел на нее так, будто вся его жизнь висела на волоске. В некотором смысле так и было. Я с готовностью ждал, и довольно долго, хотя рука ныла. Наконец он пожал мне руку. но по-прежнему молча. Как только Палас запросит мира, я тут же прекращу огонь из бомбард. Я продолжал сжимать его руку. При некоторой удаче погибших будет немного, а пострадают главным образом стены, что поправимо небольшим количеством камня и извести. Я скрепил наше рукопожатие, положив другую руку поверх его руки. К чести лорда Палоса, сдался он быстро. После пятого залпа выслал людей, машущих белым флагом. Посланники согласились на все наши условия. В замке погасили стену огня и позволили нам пройти внутрь. Наши бомбарды повредили несколько красных башен, красную стену и даже зернохранилище. Зерно теперь было рассыпано по внутреннему двору. Пожары, вызванные стрельбой, уже потушили, но, судя по почерневшим камням и обгорелым доскам многих домов, они успели прилично распространиться. Два человека погибли, и из десяток получили те или иные ранения. Но самое необычное зрелище ждало нас в самом центре замка. Мы увидели трех женщин, прибитых за руки и ноги к деревянным столбам. Живьем. «Они принесли червивую гниль», — сообщил сам лорд Палас, встретив нас перед своей башней. «Лесные ведьмы». Он был маленького роста, горбатый, с намасленной, лишенной волос головой. Несмотря на сырой климат, его щеки и лоб шелушились. Этот человек выглядел нездоровым. Может быть, потому его решимость и сломалась так быстро. «А откуда тебе известно, что они ведьмы?» — спросил я. «Они прямо у нас под носом творили заклинания». Лорд Палас отмахнулся от кусачих мух, роившихся над его лбом. «Многие свидетели подтвердят. Благодарение Архангелу с нами есть инквизитор». «Инквизитор? Здесь?» Палас указал на часовню, тоже сложенную из красного дамавского камня. Внутри она оказалась почти пустой, хотя, судя по остаткам напитков, еды и беспорядку, недавно была полна. Видимо, когда стреляли бомбарды. Перед металлической статуей Архангела сидел человек. 11 крыльев у него за спиной и 11 рук выглядели как его собственные. Я узнал его. «Гонсало». «Васко Деи Крус», — отозвался он. «Он выглядел так же, как в моих воспоминаниях десятилетней давности. Длинный острый нос, который для иного существа сошел бы за рог, тонкие веки, глаза на выкате, ничем не украшенный, но чистый и хорошо отглаженный плащ инквизиции». «Ты пришел покаяться?» Я усмехнулся и покачал головой. «Я пришел спросить про тех лесных ведьм, что вы прибили к столбам». «Ответь, Деи Крус, как сказано в книге Морота, что апостол Нейдас сделал с теми, кто не выдержал испытаний Морота?» «Отрубил им ступни и кисти рук, а потом пригвоздил за руки и ноги к столбам в центре города». «Мой товарищ по охоте», — ухмыльнулся Гонсало. «Как ты говорил, никаким странникам или колдунам не спастись, пока наши глаза открыты. Рад, что приключения с компанией Восточных островов не заставили тебя позабыть религиозные гимны». «Мы с ним много раз охотились вместе, хотя я не стремился этого вспоминать. С чего бы мне их забыть? Мои цели от самого Архангела». «Разве?» Гонсало встал. Свет, проникавший сквозь окрашенное красным окно, придавал его бескровному лицу кровавый оттенок. «Человек, которого ты преподнес императору Иосиосу, назвав Михеем Железным, где ты его нашел?» «Это что, допрос инквизиции?» — ухмыльнулся я. «Незадолго до моего отъезда из Гипериона было проведено судебное разбирательство. Выслушали свидетелей, в том числе и тех, кто когда-то служил Михею. Они утверждали, что человек, которого ты передал, на самом деле не был Михеем Железным. Я слышал об этом впервые. Имитация Таурви была хоть и не идеальна, но достаточно хороша для тех, кто лично не знал Михея. Но какое это имеет значение? Моя стратегия заключалась уже не в том, чтобы расположить к себе Иосиаса ценой смерти Михея. Я намерен был подчинить Иосиаса при помощи угрозы падения его власти. «К какому выводу пришло это судебное разбирательство?» — спросил я. «Что в тот день, поспешив избавиться от предателя Михея и казнить его, повесили невинного человека. И что в конечном итоге вина за обман лежит на тебе». «А я-то думал, что он Михей», — пожал плечами я. «Заявляю, что невиновен в случившемся». Я достаточно хорошо знал Гонсала, чтобы читать по его лицу. Судя по тому, как он подозрительно смотрел на меня, приоткрыв рот, он не верил. «Говоришь, невиновен? Знаешь, до меня дошли тревожные, очень тревожные слухи об одном благословенном коллеге, похищенном людьми, которые любви к Архангелу предпочитают монеты. О том, как они заставили его выдать сокровенные тайны Инквизиции, а после перерезали ему горло». «Не знаю, о чем ты». «Ну, конечно, не знаешь». Он склонился к моему уху. «Несколько лун назад произошло нечто жуткое. Это началось в Никсосе, у гробницы нашего возлюбленного апостола Бента. Но кошмар распространяется. Он может повергнуть весь мир в огонь». Я понял, что он говорит об освобождении Таурви колдунов, захваченных Инквизицией за несколько десятилетий. Но говорит он иносказательно. «Поэтому в мертвый лес пришла червивая гниль?» — спросил я. «Ты думаешь, червивая гниль — это самое страшное?» Он издал привычный сухой смешок. «Это лишь привкус зла, которое они стремятся принести в мир или уже принесли». «Я хотел бы услышать, что скажут ведьмы. И не беспокойся, Гонсало, я здесь только, чтобы помочь». Гонсало разгладил примявшуюся одежду. «Делай, что хочешь, но помни, для зла нет стен. И не забудь прочесть молитвы, прежде чем говорить с ними». Три ведьмы пеклись под укрытым точами солнцем. Гонсало не отрубил им ладони и ступни, как в ангельской песне, а лишь крепко прибил гвоздями к столбам. Ведьмы обгадились, и находиться рядом было неприятно. Но мухам нравилось. Вокруг роилось несметное количество кусачих тварей. Все три женщины были среднего возраста. Две смуглые черноволосые выглядели типично для Крестесса, но третья с волнистыми каштановыми волосами и веснушчатой кожей напоминала Рутенку. Она чем-то была похожа на шлюху, с которой я провел время в ладони. Глаза ведьм были закрыты, как будто они спят. «Это вы принесли червивую гниль?» — спросил я. «Прошу, господин, отпусти нас», — сказала черноволосая. «Мы не сделали ничего плохого», — добавила другая. Та, что напоминала Рутенку, открыла глаза. Зеленые, словно море. «Воды. Прошу тебя». Я помог ей сделать глоток из бурдюка с водой. «Это я принесла червивую гниль», — сказала она, и голос звучал с уши костей. «Зачем?» «По приказу моего хозяина, конечно же». «А кто твой хозяин?» «Наш хозяин, Каслас», — в один голос отозвались все трое. При упоминании падшего царя, анаграммы осквернителя Сакласа, по моей спине пробежал холодок. «Чего ищет Каслас?» «Врата». «Что еще за врата?» «Целесис есть врата. Целесис есть ключ и страж врат. Целесис — еще один падший царь. Анаграммы — осквернитель Цесиели. Если они бормотали эти имена при деревенском народе, неудивительно, что их приколотили к столбам. Где эти врата? Это я хотел знать с тех пор, как, попав во дворец костей, узрел свою цель. Спасение и возвращение домой странников — все связано с открытием врат. «К вратам иди, за кровавым облаком», — сказала женщина с глазами, как море. «Под взглядом Лакама врата пройдут по земле». Лакам — еще один падший царь, осквернитель ангела Малака. «Прошлое и будущее — все это Лакам». «Я не совсем понимаю, как распространение червивой гнили способствует этой цели?» Ведьмы молчали. «Вы были когда-либо в заключении в Никсосе?» — спросил я. «Если расскажете то, что я хочу знать, я помогу вам умереть мирно». Рой мух кусал сочащуюся кровью рану на шее женщины с глазами цвета морской волны. Она не выказывала боли и не пыталась обратиться ко мне. Похоже, она не была заинтересована в мирной смерти, только в служении падшему царю. Мы помогли лорду Паласу восстановить разрушенное бомбардами, а наши целители позаботились о его раненых. В свою очередь он повел себя как гостеприимный хозяин и даже предоставил мне башню. Садилось солнце, и я смотрел через ее окна на зловонные болота и уродливые тени, отбрасываемые на них деревьями. «Через несколько дней мы окажемся у фортов горы Дамаф, где нас ждет подлинное препятствие». Я не мог позволить себе не думать о Кардаме Круме. Неважно, оружием, золотом или хитростью, я должен свалить его и тем подчинить Крестес компании. И только тогда приступлю к решению величайших задач на Востоке, первейшая из которых — найти и открыть врата. Кто-то позади меня откашлялся. Обернувшись, я увидел свою дочь, стоящую у жаровни. «В чем дело, она?» «Этот человек — инквизитор». Она почесала на щеке старый шрам от ожога. «Гонсало». Она смотрела на мои башмаки. «Я его помню. Он ведь был с тобой тогда?» «Я почти забыл. Гонсало в те дни был со мной. Мы охотились на странников и колдунов, и я знал, что Мара принадлежит к первым, поэтому мы направились в ее город. Гонсало помогал мне допрашивать Мару, когда я ткнул собственную 5-летнюю дочь лицом в жаровню». «Ну и что?» «Он свидетель». Ее руки тряслись. Испуганный маленький зверек. «Я расскажу им все, что ты сделал, и ему придется подтвердить». Ее дрожь стала яростнее. «Тебя раскроют. И все узнают, кто ты такой». «Она права. Гонсало не упустит возможности свалить меня. Оставить инквизицию, как сделал я, для него значило предать все, во что он верил. Он будет с наслаждением наблюдать, как я получаю по заслугам». «Так сделай это», — ответил я. «Выпусти стрелу. Лично я так и поступил бы». «Если ты попытаешься остановить меня, я расскажу Алии. И дня не проходит, чтобы она не приходила ко мне. Она не позволит меня заточить». Она едва могла говорить от ужаса. Не только из-за меня, но и от своих мыслей. Из-за того, что, наконец, спустя 10 лет кошмаров, отомстить человеку, разрушившему ее жизнь. Тому, кто должен был любить и беречь ее, но не имел такого стремления в сердце. «Хорошо», — сказал я. «Ты умная девушка, Анна, и ты права. Ты загнала моего султана в угол. Теперь делай, что хочешь». Из окна я наблюдал, как Анна вышла во внутренний двор. Сначала она переговорила с Алией, потом с Деметрием, который подозвал Паласа, а тот — Гонсало. Я ничего не мог поделать, кроме как наблюдать. А может, и не стремился ничего делать. Моя дочь задумала свой первый великий план. Я был почти горд. Но значит ли это, что с великой целью покончено? Я был сражен не Иосиасом, Деметрием или Крумом, не теми, кто носит громкие имена, а собственными грехами и слабой девчонкой, решившейся на справедливую месть. Я вышел в готовности принять то, что там затевалось. Алия смотрела на меня, как на падшего ангела. Хит и Тревор, как всегда верные, встали рядом со мной, а Деметрий, Палос и Гонсало переданы, словно защищая ее от меня. «Твоя собственная дочь выдвинула серьезное обвинение против тебя», — произнес Деметрий. «Ты всегда заходил слишком далеко, Васко», — Гонсало разгладил воротник. «Зная тогда, что эта девочка — твоя дочь, тотчас же вонзил бы тебе кинжал в сердце». Я вспомнил, как он подстрекал меня, но такие подробности сейчас неуместны. «Какое имеет значение, моя она дочь или нет?» — пожал плечами я. «Я сделал то, что сделал. Ужасное преступление. Ты собираешься меня наказать за грех десятилетней давности? Нет ничего более противоестественного, чем причинение боли своим близким», — сказал Деметрий. «Ты не можешь быть ее опекуном. Я отправлю девочку обратно в Тетис. Откуда ее возвратят матери?» «Ты собираешься вести ее через те зараженные червивой гнилью земли, которые мы только что пересекли?» — усмехнулся я. «Конечно, горечи между нами столько, что можно отравить стаю гусей, но сейчас не время для радикальных решений. Не время, когда ведьмы произносят заклинания, вызывающие чуму. Не время, когда Кардам Крум готовится к набегу и пиру. Наш долг прежде всего защита людей, и мы не сумеем его исполнить, погрязнув в старых семейных распрях». «Покиньте мою землю», — с отвращением произнес Палос. «Я вас принял, полагая, что вы верны этой Сиане, но вы жестоки». «Мы и без того планировали выступить на север утром». «Ты сменишь тон, как только увидишь деревья Кардама Крума перед твоим поместьем», — ответил я. «Жестокость имеет разные степени. Бьюсь об заклад, моя слабее, чем его. И кроме того, когда явится Орда, чтобы тебя уничтожить, кого ты хотел бы видеть своим защитником? Пай мальчика вроде него?» Я указал на Деметрия. «Или жестокого человека, который сделает все необходимое, чего бы это ни стоило?» Анна разразилась рыданиями. Алия обняла ее и увела прочь, даже не взглянув в мою сторону. Гамбит моей дочери сработал только отчасти. Я не свергнут и не в цепях, как она, наверное, представляла, но мой авторитет был подорван. Люди не пойдут за тем, кто покалечил собственную дочь. Следовать за таким человеком постыдно. Они разошлись, покачивая головами. Я стянул с плеч шарф. Со мной рядом остались только Тревор и Хит. «Скверный промах», — заметил Тревор. «Теперь все будут знать, что ты сделал, даже Роун. И достаточно скоро». «Ты должен был обращаться с ней ласковее», — сказал Хит, как будто уже давно обдумывал эту мысль. «Была возможность показать ей, как ты изменился». Я смотрел на трех ведьм, висевших на столбах с поникшими головами. Наступающая темнота несла облегчение их пересохшей коже, но холод костям. «Случалось, я просил людей простить меня за то, что я сделал», — сказал я. «Я даже падал на колени и умолял. Но то, что я сделал с ней, назад не вернуть. Мне нет ни искупления, ни прощения, как бы я к этому ни стремился. Я пригвожден к своему греху, как эти ведьмы к столбам». «Ты должен был хоть попробовать. Пусть даже это было бы бесполезно», — брызгал слюной целитель-альбинос. «Я не понимаю тебя, капитан. Пусть она не странница, она твоя дочь. Даже я не понимаю твоего пренебрежения». «Моя дочь должна была родиться странницей, как мы». «Неважно, странница она или нет. Но все мы люди». «Ха! Теперь ты говоришь, как Айкард». «Возможно, он всегда имел на это право. Уроки морали от главного шпиона Михея Железного. Что дальше? Рыбка учит летать?» Взбешенный Хит ушел прочь. Со мной остался лишь Тревор. «Не хочется этого говорить, но я должен», — сказал высокий мечник. «Своей бессердечностью ты подставил под удар нашу миссию. Но сломанное можно и починить. Еще не поздно все исправить, если ты будешь искренен». «Похоже, все так и есть. Для многого уже слишком поздно. И поздно спасать человечество от того, что эти ведьмы надеялись принести в мир. Но еще не поздно спастись нам самим». Я ухватился за эту последнюю нить.